Глава 8. Ифрит. Нукер Газзад вернулся из былых Каи без всякого ответа, и Алгимурза разочарованно отмахнулся от него, словно от надоедливого слепня. Это значило, что его бей не отменяет своего приказа охранять русского и не разрешат вернуться в кочевье. И ему придется еще несколько месяцев торчать в ставке ногайского бея, ожидая осени. Да, конечно, тяжелый весенний поход принес хорошую добычу, и тут он на Менгину Кера не в обиде. Есть надежда, что обещанный осенний набег тоже окажется не пустым. Но между этими двумя походами пролегал путь в жаркое, иссушающее, зажаривающее живьем лето. Алгимурза с тоской вспомнил безумного русского, который разгуливал из-за жары в одних тонких, похожих на женские шаровары, шелковых штанах, хорошо помогающих от чесотки, и такой же тонкой шелковой рубахе. Этому обуянному шайтаном ненависти иноземцу настолько безразличны все правила приличия, что над ним никто даже не пытается насмехаться. А вот ему, Мурзе, древнего богатого рода, показаться на людях без двух дорогих халатов, надетых один поверх другого, — это просто позор. Настоящий позор, как бы при этом не пекло солнце. Он потянулся было к пиале с кумысом, потом остановился. Сегодня опять будет праздник, уставшего веселым и хлебосольным Девлет-Гирея. Не стоит наливаться кумысом раньше времени, а то слишком рано придется убегать от Дастархана. Да, похоже, он застрял при гребе надолго, очень надолго. Алгимурза поднялся, опоясался саблей, покосился на свисающий с пояса нож. Надо наточить, а то притупился каждый день баранину резать. Обед у бея проходил как всегда. Неспешное распределение блюд с разделанным по всем правилам жеребенком, кувшины с теплым кумысом, неуклюже пытающиеся танцевать голые полонянки, уже давно не вызывающие никакого вожделения. Алгимурза вспомнил ненавидяще страстную Дашу и ее обещание наложить на себя руки, если он уедет. Интересно, выполнила или нет? Он едва не рассмеялся. Ну, конечно же, нет. Сидит сейчас в отдельной кибитке и радуется тому, что попала в плен. А не живет сейчас в какой-нибудь грязной избе со вшивым бородатым мужем. Ему неожиданно страшно захотелось стиснуть ее грудь, вжать в мягкий ковер, смотреть на приоткрытые в сладком стоне губы, увидеть покорно раздвинутые колени. Он вздохнул, пропустив мимо ушей очередную шутку Девлета. В самом деле, раз уж он тут застрял, то сколько можно жить в гостевом шатре бея? Пора послать Гумера за своими, отослать Фехуле и только ей подарки и вызвать к себе Дашу. Ну, и еще какую-нибудь жену, чтобы старшая не взревновала. Например, курносую татарочку Зульфию. Решив так, Мурза с облегчением выпил полную чашу кумыса, с улыбкой посмотрел на старающихся угодить хозяевам голых русских девок, а потом отрезал себе еще ломоть сочного молодого мяса и отправил в рот. «Осенью мы пойдем уже не пятью, а 15 000», — разгорячившись, обещал Гирей. «Мы возьмем оскол и елец. Русские будут сами стоять вдоль дорог и протягивать руки, чтобы их связали. Великий бей!» Полок откинулся, и внутрь вбежал татарин в синем халате. «Великий бей! Страшная опасность грозит тебе в твоей ставке!» Алгимурза узнал того неуклюжего главу рода, что перед началом весеннего набега попытался перечить Гирею, а во время трудного перехода допустил в своей полусотне бунт и был слегка помят и извозюкан в грязи русским. Допустив две такие оплошности, сам Алги Мурза не рискнул бы попадаться на глаза Бею лет этак пять. А этот прибегает сам, значит, он еще и сильно глуп. Впрочем, обращение великий Девлету понравилось, и он не приказал немедленно выбросить незваного гостя вон. «Заботясь о жизни и здоровье твоем, приказал я нашей шаманке гадать на тебя, здоровье твое и врагов твоих, великий Гирей Бей, на ближних тебе людей, что темные мысли могут носить». Татары заинтересованно притихли. Уж слишком скучны стали последние недели, чтобы упустить возможность внести в жизнь некое разнообразие. Чья-то родовая шаманка учуяла заговор против Бея Девлета. Интересно, в кого собирается ткнуть пальцем этот Мурза? Она мучилась 3 дня и 3 ночи, разговаривая с духами. Она перенесла страшные муки, но смогла пробиться через колдовскую завесу и найти главного твоего врага. Она нашла существо, пришедшее к тебе не от живых, а от мертвых, родившееся в небытие и пришедшее, чтобы погубить тебя, детей и родичей твоих, погубить всю страну нашу и превратить могучее Крымское ханство в бесплодную пустыню. Истинно так, и правда это вопиет душами предков наших, глазами древних наших богов и болью нашей земли. Мурза перевел дух, подошел к Менгину-Керу и ткнул пальцем ему в лицо. «Это существо не человек, мой любимый Девлет-Гирей, это Ифрит. Ифрит злобный и страшный, надевший маску мужчины, чтобы принести тебе и всем нашим родам неминуемую гибель. Это Ифрит!» «Вот видишь, к чему приводит твое воздержание, Менгину-Кер», — покачал головой Девлет. «Сколько раз я предлагал тебе в подарок невольниц, а ты отказывался. Теперь тебя перестали считать мужчиной». Большой бейский шатер едва не подпрыгнул от дружного хохота. Татары раскачивались вперед-назад, роняли ножи и куски мяса, расплескивали кумыс и утирали слезы. «Это Ифрит, сородичи!» — бестолково закружился Мурза. «Истинно клянусь вам, это Ифрит! Он погубит вас всех!» Но гости Бея хохотали и хохотали, не в силах остановиться. Прошло не меньше часа, прежде чем они, наконец, успокоились, вытерли глаза, просморкались и смогли опять спокойно понимать чьи-то слова и поступки. — Умоляю тебя, Гирей Бей! — опустился на колени Мурза. — Поверь мне, Бей, наша шаманка еще ни разу не ошибалась. Этот Ифрит приведет нашу степь к погибели. Он обезлюдит ее и отдаст на поругание неверным. — А ты знаешь, что сегодня счастливейший день в твоей судьбе, Мурза? — негромко поинтересовался русский. Степняк покосился на него, потом снова повернулся к Девлету. — Умоляю, Бей, изгони его, спаси себя и нас, спаси от его злобы наших нерожденных детей. «Сегодня самый счастливый твой день!» — поднялся со своего места русский и шагнул к нему. «Ибо ты можешь прославиться в веках!» «Великий Бей!» — татарин попятился, поднялся на ноги. «Ты можешь прославиться в веках, как воин, убивший настоящего Ифрита!» Русский подступал к Мурзе, сверляя его холодным, как многовековой лед взглядом. «Вот он я, перед тобой. Если я Ифрит, то почему бы тебе, правомерному, не зарубить меня?» Алги Мурза вспомнил, как немногим более полугода назад он также имел глупость попытаться напугать этого безумца и оказался перед ним один на один, без всякой поддержки тех, кого считал сородичами и друзьями. И сабля в руке в этот миг отнюдь не казалось смертоносным оружием. «Но же, подойди ко мне и убей меня, проклятие Крымского ханства и твоей степи! Ведь я же злобный и ужасный ефрит! Ты забыл?» Мурза, судорожно сглатывая, продолжал пятиться. «Может, ты боишься, что у ефрита есть оружие? Тогда я с него сниму». Русский вправду расстегнул ремень и сбросил на ковры меч. «Но же, иди сюда и убей меня. Может, ты боишься, что на мне непробиваемая одежда? Хорошо, ее я тоже сниму». Менгенукер и вправду обнажился полностью. Алги Мурза даже разглядел на его плече синюю, въевшуюся в кожу надпись с очень похожими на московские буквами «Не забуду ЛГУ». Но это мало походило на каббалистику или персидские заклинания. — Где твое желание уничтожить ифрита, правоверный? Русский сцапал степняка за горло огромной ладонью и подтянул к себе. — Ты собираешься убивать меня или нет? Алги Мурза поморщился. Глупый хозяин мелкого рода выбрал неудачное время для сведения своих счетов с султанским посланником. Время, когда только что закончился очень удачный набег, и все с вожделением ждут нового. Сейчас самый последний нукер скорее заступится за неверного, приносящего удачу, нежели за самого близкого сородича. — Ты что-то хотел сказать, любимец колдуний? Русский приподнял Мурзу над землей, а потом разжал руку, уронив его вниз. — Я ошибся, — прохрипел перепуганный татарин. — Ты не ифрит. — Ты ошибся или колдунья? — наклонился Менгенукер к самому его лицу. — Шаманка ошиблась, — попятился побледневший степняк, который никак не ожидал, что его оставят один на один с носителем зла. — Ты не ифрит. — Не слышу! — рявкнул русский, и несчастный захрипел во весь голос. — Шаманка ошиблась! — А зачем тебе шаманки, которые ошибаются? — осклабился ифрит. — Отдай ее мне! — Но она родовая, от бабки к внучке. — Я не понял, — склонил голову на бок русский. — Она сказала правду? — Нет, — испугался Мурза. — Она соврала. — Тогда зачем она тебе нужна? Менгинукер взял степняка за пояс и поднял до уровня своей груди. — Отдай ее мне. — Она! — еще пытался спорить степняк, неуклюже болтаясь в воздухе. — Она родовая! Русский разжал руку и склонился над рухнувшим татарином. — Отдашь? «Менгенукер хочет доказать шаманке, что он мужчина», — рассмеялся Давлет-Гирей, и гости поддержали его шутку новым взрывом хохота. «Отдашь?» — русский присел рядом с Мурзой, словно случайно направив локоть вниз, и от страшного удара у того едва не затрещали ребра, а перед глазами поплыли круги. «Отдашь?» «Отдам!» — Прости меня, хан! — русский выпрямился и повернулся к Гирею. — Но степь велика, и шаманка может в ней заблудиться. Пошли с нашим гостем пару сотен людей. Пусть они проводят его до кочевья и привезут сюда подаренную мне колдунью. — Менгенукер очень хочет доказать шаманке, что он мужчина! — опять засмеялся Девлет и хлопнул в ладоши. «Эй, нукеры, пусть первая сотня моих телохранителей поедет вместе с Мурзой и привезет сюда их родовую знахарку!» Шаманка оказалась чумазая, невероятно лохматая женщина с обилием колтунов в волосах. Один из нукеров, Давлет-Гирея, подскакав к небольшому гостевому шатру, выделенному беем Менгенукеру, скинул ее с седла и помчался дальше. Собственность русского поднялась от четвереньки и надолго встала в этой позе, очумело тряся головой. Одета она была в обычный татарский халат, грязный, со множеством подпалин. Из-под халата проглядывали такие же грязные шаровары из толстой шерсти, если и не вовсе войлочные. Того же цвета ступни слегка прикрывали сандалиями с подметкой из толстой кожи. — Здравствуй! — кивнул Тирц, когда она поднялась на ноги. — Я и есть ифрит. Он ухватил шаманку за ворот и со всей силой швырнул в шатер. Потом шагнул следом. — А-а-а! — завыла та, поднимаясь на четвереньки, и совершенно по обезьяньи запрыгала по ту сторону очага. Кинулась к выходу, надеясь проскочить мимо ифрита, но Тирц успел выбросить в бок ногу, попав ступней в живот. Колдунья сложилась пополам и скрючилась на полу. — Ну что? — склонился над ней русский и брезгливо поморщился. — Фу, да от тебя воняет. Нет, в своем доме я подобной вони не допущу. Он выхватил меч, опустил его невольница на затылок. Та, попытавшись выпрямиться и отдышаться, хрипло заскулила, попыталась отползти, но кандидат физических наук успел просунуть меч ей за шиворот и рванул его вверх. Ткань с шелестом поползла в стороны. Но Тирц поднял ее за грудки, дернул к себе, срывая одежду, потом перевернул и вытряхнул из штанов, ногой сгреб свалившиеся тряпки в холодный очаг. — Не смей меня трогать! — зашипела колдунья. — Я вызову духов ночной крови, я выманю степных крыкс, я нашлю на тебя земляных и травяных демонов. Тирц опять наклонился к самому ее лицу, едва не коснувшись кончика ее носа своим, и тихо, злорадно разрешил. — Вызывай! Потом схватил скрючившуюся и шарящую по телу руками шаманку за голень, поднял на полусогнутую руку, словно нес за уши пойманного зайца, прошествовал к широкой поильне, в которую начерпывали из неглубокого колодца воду для скота, и швырнул туда. Вода шумно плеснулась через край на землю. Весело загоготали собравшиеся нукеры и мурзы, которые примерно такого представления ожидали. — Ну вот, — добродушно покачал головой Девлет Грей, — Менгенукер изгадил весь колодец. Теперь придется откачевывать к реке. Шаманка с шумом отфыркиваясь вынырнула наружу, но Тирц запустил пальцы в ее спутанные волосы и снова с головой макнул в воду. — Умывайся, умывайся! Потом зачерпнул со дна песок и принялся безжалостно натирать им тело ведьмы. Та выла и металась, вздымая тучи брызг и вызывая у зрителей взрывы жизнерадостного хохота. — Ничего, ничего, — утешил ее Гирей, — Менгенукер еще не начал тебе доказывать, что он мужчина. Вот тогда ты получишь настоящее удовольствие. Шерсть сбилась, за волосы приподнял шаманку над водой Тирц. — Ножниц ни у кого нет? — Подхи, — оглянулся Бейк. «Овечьи ножницы принеси!» Вскоре подбежавший татарин под ободряющие выкрики окружающих наголо стриг знахарку, и Тирпс, опять поймав ее голень, поднял и несколько раз макнул шаманку в воду, смывая остатки грязи, после чего отнес к шатру и, широко размахнувшись, швырнул внутрь. «Фатхи!» Довольный увиденным зрелищем, подозвал татарина Девлет Грей. — Прикажи невольникам вылить воду и набрать свежей. И пусть Менгенукер утром принесут хорошие женские атласные шаровары и шитую кофту. Не все же он ее голышом держать станет. Шаманка же, упав на ковры, опять на четвереньках побежала к очагу, принялась торопливо рыться в вещах. — Амулет, амулет! «Вот он!» Она торжествующе вскочила, выпрямилась во весь рост и выставила навстречу ифриту маленькую каменную фигурку, сидящей, поджав ноги, жирной грудастой бабы. Сейчас, обнаженная, отмытая, избавленная от колтунов, она выглядела уже не безобразным чудовищем бесполой возраста, а нормальной, разве чуть полноватой женщиной лет 25, с широкими бедрами, развитой грудью, алыми соблазнительными губами, сдернутым небольшим носиком, истинно черными бровями и миндалевидными зелеными глазами. В общем, с нормальной фигурой и смазливым личиком. — Все, — торжествующе заявила она, — теперь ты уже не сможешь ко мне подойти. — Ага, — ухмыльнулся Тирц, — зачихаюсь до смерти. Он взял ее руку в свою, легонько вывернул, вынудив шаманку наклониться и повернуться к нему спиной. Потом забрал амулет и дал легкого пинка в розовый голый зад. Поднес безделушку к глазам, покачал головой. — Что-то типа Великой Матери. — Сейчас ты сгоришь в демоническом пламени, — не очень уверенно предсказала съежившаяся у стены колдунья. — У твоей матери сдохла зажигалка. Тирц отбросил амулет обратно в грязное тряпье. — А теперь ответь, как ты узнала, что я ифрит? «Ты? Ифрит?» Похоже, шаманка не была уверена в своем прорицании до конца. «Нет, но это не важно. Как?» «Я прошла дорогой меча между морем и скалой и встретила прародительницу рода. Она мне и сказала...» «Что за бред? Какая скала? Какое море?» «Я, когда я камлаю, мне приходится пройти по острому лезвию. Между морем и горами. Если я не оступлюсь, меня встречает прародительница. Она дает советы, рассказывает интересные вещи, отвечает на вопросы. Она сказала, что ты пришел из мира нерожденных в мир мертвых, что ты не человек и явился в мир всего год назад, и что ты принесешь смерть нашему роду, всем родам степи и обезлюдишь наши земли на долгие века. Она тебе что? Фотографию мою показывала. Колдунья нервно вздрогнула, неуверенно кивнула. Она подробно тебя описала, и наш Мурза тебя узнал. Хм, вот как? Тирц хмыкнул, прошелся по шатру, задумчиво почесывая нос. Оглянулся на женщину, осклабился. А что она про тебя сказала, ведьма? Я тебя убью? Нет. — Тогда чё ты жмешься, словно тебя к виселице приговорили? — Она сказала, что я стану рабой ифрита и рожу ему детей. — Твоя прародительница слишком много воображает, — хмыкнул Тирц. — Нужна ты мне, как пьяный козе зонтик. — Интересно, а что она скажет, если сейчас я сверну тебе шею? — Ты не можешь этого сделать. Прародительница этого не говорила. Тирц хмыкнул, шагнул к ней. — Нет! — Да, — остановился он. — Я могу сделать с тобой все, что захочу, чтобы там не говорила твоя прародительница. Или не делать. Но если я тебя убью, как я узнаю, что ответит на это твоя, ну, это самое? Шаманка облегченно перевела дух. — Разожги огонь! — неожиданно поморщился Тирц. — И сожги эту помойку. Не могу, воняет. — А я в чем стану ходить? — Ни в чем. Обойдешься. Делай, что приказано. Осторожно, на корточках, стараясь все-таки прикрывать свои прелести, шаманка подобралась к костру, покопалась в своем тряпье, высекла огонь. Вскоре от насквозь просаленной за долгие годы одежды наверх, к отверстию, в верхушке шатра, повалил густой черный дым. Правда, вскоре чернота иссякла, и над одеждой, приваленной сверху горстью катышков песочного цвета, заплясали голубые языки пламени. — Интересно, — задумчиво произнес Тирц, — а про то, что тебя станут жечь каленым железом, тебя не предупреждали? — Нет, — мотнула головой татарка. — Сейчас... — довольно кивнул русский. Сейчас узнаешь. Он подошел к очагу, пошарил вокруг, чертыхнулся. Блин, ни одной железяки. Ничего, я тебе сейчас на живот углей насыплю. Ложись. Не надо, умоляю. Однако приказ шаманка выполнила, зажмурившись от страха. Тирц присел рядом, немного подумал, а потом положил ей на живот свою ладонь. «А-а-а! Чего орешь, дура? Заткнись! Я хотел спросить, твоя прародительница тебя любит?» «Да, Ифрит, ведь она наша общая мать». «И она не захочет, чтобы я начал выполнять свои угрозы?» На этот раз колдунья промолчала. «Значит так, ведьма, я хочу, чтобы ты спросила, сколько ифритов, подобных мне, в вашем мире, где они сейчас, что делают, и где живет самый ближайший. Так что давай, отправляйся по лезвию ножа к своей праматери и подробненько ее расспроси». «Я так не могу», — мотнула головой шаманка. «Мне нужно собрать травы и грибы, часть из них высушить, некоторые замочить в кобыльем молоке на 18 дней». «Сколько?» «18». «У тебя что, запаса нет?» «Я не делала», — мотнула головой колдунья. «Почему?» «Так ведь прародительница предупредила, что я все равно стану рабой ифрита». «Тьфу ты, ядрит твою мать!» Тирц прошелся по коврам. «А она не говорила, что ты сможешь сбежать, пока собираешь травы?» «Нет, ифрит». «И правильно, потому что я сам за тобой послежу». В короткой, шитой алой золотой нитью суконной курточке, закрывающей только ребра и застегивающейся на груди единственным крючком, и светло-бежевых атласных шароварах, неволица казалась скорее танцовщицей из стриптиз-клуба, нежели колдуньей. Да и компоненты для своего чародейства она выбрала весьма необычные. Степные грибы оказались обыкновенными шампиньонами, трава, большей частью, щавелем. Правда, имелись и незнакомые кандидату физических наук травки, но в относительно малом количестве. Часть собранного сена шаманка посушила, кое-что забросила в молоко вместе с пленками грибов. Сами шампиньоны съела. Потом долго колдовала над кувшином, постоянно таская его из одного места в другое, ставя то в тень, то на солнце, припевая над ним какие-то молитвы или заклинания. Впрочем, как подозревал Тирц, она просто соблюдала тепловой режим, не давая зелью сильно перегреться или остыть. По прошествии 18 дней она заварила в небольшой глиняной пиале кипятком сушеное растение, выдержала почти до обеда, потом выпила настой и принялась разжигать огонь. Потом, постоянно ловя глазом пламя, начала кружиться, тихонько себе подвывая. Птирц кинул у входа полога несколько подушек и развалился на них с интересом, наблюдая за зрелищем. Она кружилась все быстрее и быстрее, и у русского уже у самого начала кружиться голова, и он начал терять счет времени. Лишь голова колдуни с прикованным к огню взглядом казалась словно насаженной на кол. «А-а-а!» Она внезапно упала, распластавшись на коврах и тяжело дыша. Александр дернулся было помочь, но вовремя спохватился. А вдруг это часть ритуала? Шаманка пролежала 5 минут, потом зашевелилась, поднялась во весь рост, постояла. Уверенной походкой дошла до ифрита и села рядом. «И что сказала прародительница?» — поинтересовался он. «Разве ты не знаешь?» — удивилась женщина. «Я еще не входила в земли духов. Я лишь постучалась в дверь. Когда дверь откроется, духи позовут». «Интересная технология», — зевнул ифрит. «Ну, еще долго ждать». «Нет, меня зовут всегда». Бабка рассказывала, когда шаманка стареет, духи начинают звать ее не каждый раз, а все реже и реже. Нужно успеть передать умение внучке, иначе дверь может закрыться навсегда, и род навсегда забудет дорогу прародительнице. Оказывается, даже духи любят баб помоложе. Тирс окинул ее взглядом и довольно хмыкнул. Ничего, тебя еще надолго хватит. У него даже появилось желание протянуть руку и стиснуть невольнице грудь, но он передумал. Нечего от камлания отвлекать. Неожиданно колдунья завалилась на бок, испуганно оперлась рукой, выпрямилась, дотянулась до кувшина с перебродившим молоком, принялась жадно пить. Поставила его на место, вскочила, снова закружилась у почти прогоревшего очага. Рухнула, отлежалась, отползла к Тирцу, без стеснения привалившись к нему, словно имела дело не со своим господином и владельцем, а со спинкой дивана. Схватилась за молоко, осушив крынку до половины. Немного посидела ровно, потом опять начала заваливаться на бок и тут же вскочила, снова устроив поначалу медленное, а потом все более и более быстрое вращение. Упала на ковры, изогнулась дугой и покатилась, словно и лежа хотела продолжать свой танец, пока не уперлась в стену шатра и не забилась в мелких судорогах. Конвульсии продолжались довольно долго, но в конце концов начали потихоньку затихать. Колдунья приоткрыла глаза, попыталась встать на четвереньки, но плюхнулась на бок, словно умирающая собака. Снова поднялась и снова завалилась. Несколько минут полежала на боку, вытянув руки и ноги. Потом снова встала на четвереньки и торопливо помчалась к выходу, мелко перебирая руками и ногами, но не рассчитала направление и влетела головой в стенку шатра. — Ни хрена ты кефирчику опилась! — покачал головой Тирц. — Ходить уже разучилась. — Мне надо! — прошептала шаманка. — Ох, блин! — вздохнул Александр. — Все так и норовят мне на шею сесться. Он перекинул ее через плечо, вынес в степь, на полверсты от ставки и опустил высокую густую траву. Шаманка на получетвереньках отбежала немного в сторону, присела. Тирц с интересом наблюдал за тем, как она пытается удержать равновесие. А когда шаманка выпрямилась во весь рост, натянула шаровары, а потом со всего размаха грохнулась на спину, плюнул, подобрал и отнес назад. Положив невольницу на персидский ковер напротив входа, он накрыл ее тонким шерстяным одеялом. — Черт с тобой, завтра расскажешь, обезьянка. Прародительница сказала, что станет тебе помогать ради спасения своей правнучки, — закрытыми глазами прошептала шаманка, — что похожих на тебя много, и она устанет рассказывать про всех, кто чего делает. А самый близкий ифрит — женщина. Она худенькая и высокая, с синими глазами и прямыми вороными волосами, остроносая. Всегда ходит с луком, черным и высоким. — Юлька! — моментально вспомнил Тирц. — Юленька из клуба «Черный шатун». — Это хорошо, что они поодиночке расползлись. Теперь я им поодиночке и объясню, как нехорошо было меня пинками гнать и приказов не слушать. Где она сейчас? Она живет в доме, который первым встретился вам весной в дороге на север. Ах, вот оно что! Теперь ему совсем в другом свете представилось наличие пушек у мелкой русской крепостицы и мастерство, с которым неведомый лучник выбивал нукеров из строя. — Вот она, значит, где. — Ну что же, тем лучше. Он машинально поправил одеяло на плече шаманки и вышел из шатра. — Ах, не может быть! — покачала головой Даша. — Неужели ты действительно можешь его натянуть, мой господин? Он же такой тугой. Невольница снова попыталась оттянуть тетиву и покачала головой. — Дай! — небрежно предложил Алгимурза, взял лук, наложил тетиву на сгиб большого пальца, чтобы кожу не порезать, зацепил ее указательным пальцем, резким движением натянул лук почти наполовину и тут же отпустил. Пальцу все равно без наперстка, больно? — Ого, вот это да! — восхищение захлопало в ладоши полонянка. — Какой ты сильный, мой господин! Разумом татарин понимал, что это всего лишь харабыня, полонянка, наложница, но восхищение девушки все равно льстило. И он жестом подозвал ее к себе, посадил рядом, перекинув руку ей через плечо и накрыв ладонью, просвечивающую сквозь шелк грудь. — Это еще что? Со старого лука пару лет назад на соревнованиях с янычарами в Балык-Кае я опустил 5 стрел на расстоянии 2 полетов стрелы, и 3 из них попали в натянутую на щит шкуру овцы. — Невероятно! — затаила дыхание наложница. — Наверное, все просто обезумели от восторга. — Скорее от зависти! — многозначительно ухмыльнулся Алгимурза. Свободной рукой дотянулся до чашки с прохладной водой, в которую, кроме того, был выжат сок из кисловатого недозрелого граната. Они едва не умерли от зависти. На самом деле татарин не участвовал в соревнованиях, а лишь наблюдал за ними. Опять быстрых, точных стрел выпустил, подбив локтями округлый живот, османский наместник города Короки Мурза, навсегда добившись непререкаемого авторитета у янычарского гарнизона. Да оно и понятно, ведь у султанского чиновника в руках был не просто лук, а лук, изготовленный самим Сулейманом. Из такого и он выпустит стрелу на полдня пути. Увы, Алгимурзе приходится довольствоваться дешевым крымским луком, купленным в Мангупе, за 15 кобыл 3-леток и 3 необъезженных жеребцов. «Но ведь вам приходится выпускать сразу по несколько штук?» — поразилась Даша. «Неужели вы не устаете?» «Порой за пару часов по 3 колчана опустошить успеваешь», — поправил ее Алгимурза. «А потом еще несколько часов саблей махать». «Несколько часов?» Русская невольница наклонилась, вытянула из ножен клинок, качнула в руке. «Тяжелая». Мог ли Алгимурза предположить всего-то 1/2 года назад, что при прикосновении невольницы к его оружию он не изрубит ее немедленно, страшась попытки покушения, а расплывется в довольной улыбке? «Какой ты сильный, мой господин!» — скользнула она ладонью по его плечам. Татарин инстинктивно напряг мышцы по рукам, груди. «Я чувствую эту силу даже через халат». Однако ладонь проникла уже под тонкую шерстяную подбивку. В своем шатре Мурза возлежал только в одном халате, шитом поверху синим атласом. И сейчас татарин ощутил жгучее желание показать арабыне, что сила у него есть, не только в руках. «Эй, Алги!» Мурза вздрогнул и поморщился. «Русский всегда появляется в самый неудачный момент». «Алги!» Менгенукер вошел в шатер, уселся перед ним, принялся ненавязчиво пощипывать ворс ковра. «Мурза, ты помнишь ту крепостицу с частоколом, на которой мы наткнулись, перейдя дикое поле? Ну, маленькую, с земляным валом и частоколом поверху». «Помню», — кивнул татарин, отодвигая невольницу. «Там живет девка, лучница, высокая, голубоглазая, остроносая, с прямыми волосами. Она мне нужна. А Девлет-Гирей, засранец, не отпускает, боится, сбегу. Зато обещал дать 500 нукеров из рода Мансуровых. Сходи туда, Алги. Крепостица небольшая, с 50 воинов ты ее возьмешь. Добыча тебе, девка мне. Хорошо?» А русский поднялся. «Вот и договорились. Девлет обещал, что 100 завтра подойдут. Вот вы послезавтра и отправляйтесь». Он кивнул и вышел из шатра. Не то попросил, не то приказал. но отказа и не помыслил. Алгимурза тихо зашипел сквозь зубы. «Я ему что, нукер? Не пойду!» Но он уже сейчас понимал, что пойдет. Удачный набег — это слава и добыча. И не так часто его назначали командовать пусть небольшим, но самым настоящим войском, чтобы так просто отмахнуться от такой возможности. Хорошо покажешь себя один раз, значит, в будущем про тебя тоже вспомнят, когда понадобится толковый бей. Проклятый русский! Ты уезжаешь, мой господин? Даша испуганно обняла его руками. А как же я? Я не могу жить, не видя тебя, мой господин, хоть ненадолго, хоть краешком глаза. Это военный поход, сурово отрезал Алгимурза. Я смогу увидеть, как ты побеждаешь врагов. Восторженно распахнула наивные глаза полонянка. Как ты гонишь их этой саблей. Она попыталась вскинуть клинок, но тот оказался слишком тяжел и завалился на бок. «Как тебе удается его поднимать?» «А вот так!» Мурза перехватил у нее саблю, выпрямился и прошел по коврам, играя сверкающей сталью. «Вот так! Вот так! Вот так!» Развернулся, взглянул в ее изумленные глаза, удивленно приоткрытый ротик, рассмеялся и шагнул к наложнице, расстегивая халат.